Вы слушаете «Радио России» Иваново. «Радио России» Иваново продолжает свою программу. У микрофона Константин Колоколов. Лето продолжается, значит, продолжается и обстановка, которая способствует возникновению пожаров. Как сейчас у нас обстоят дела с пожарами, говорим сегодня с гостем в студии. Это Дмитрий Цветков, начальник отделения агитации и пропаганды, управления надзорной деятельности и главного управления МЧС России по Ивановской области. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Евгеньевич, как сейчас у нас обстоят дела с пожарами? Ну, в целом, по городу Иваново бы хотел бы отметить данные. В целом, у нас оперативная обстановка несет положительный характер, если это можно так сказать. То есть, идет снижение по всем основным показателям. Но основные показатели это какие? То есть, по количеству пожаров, то есть, у нас на территории города Иваново произошло более 400 пожаров. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года произошло более 650. То есть, снижение идет более 30% по общему количеству пожаров. Также, в принципе, идет снижение по количеству гибели людей на пожарах. То есть, у нас сейчас 9 человек погибло у нас на пожарах, а в том году у нас погибших было 14. И также, в принципе, идет снижение по количеству людей травмированных при пожарах, то есть у нас сейчас травмировано 11 человек, в прошлом году 20 человек получили травмы. Но это, возможно, связано с тем, что сейчас обстановка противоэпидемическая, такая более напряженная, и люди меньше передвигаются, меньше выходят на улицы по, так сказать, рекомендации властей, или с чем-то с другим связано? Трудно сказать, с чем это связано, но то, что люди находятся, стали больше находиться дома, в том числе, в принципе, и дети, и в связи там, с неработой там, лагерей, пришкольных, загородных, я бы даже сказал, что здесь есть определенный негативный момент. То есть дети находятся дома, родители вот сейчас уже начинают выходить на работу, начинают предприятия, там разнообразные организации возобновляют свою работу после карантина. И дети зачастую представлены, остаются сами себе, и вот происходят разнообразные пожары. Кстати, вот недавно, 26 июня, на территории города Ивана, улица 9 Сосневская, произошел пожар типичный. То есть мать оставила двоих несовершенных детей дома, 12 лет сестра и получается, сын 4-летний. Оставила двоих дома, ушла, и получается, 4-летний сын побаловался зажигалкой, в общем, зажигалкой поджег скатерть на столе. В дальнейшем произошло распространение горения там, на стену, на обои, на предметы мебели. Но хорошо, что сориентировалась вот старший 12-летний ребенок и сообщила, позвонила по телефону матери. Мать своевременно вызвала по номеру 112 пожарную охрану и удалось как бы потушить с минимальным ущербом. И дети стали живы, как бы никто не пострадал. Ну вот очередной раз говорит о том, что нужно детей держать под надзором, и маленьких, и не очень маленьких, и вообще их инструктировать, что нельзя делать. Да, это однозначно. И здесь, так сказать, главная роль лежит, конечно, на родителях, ответственность на родителях. Но в любом случае бывают же такие моменты, да, но вот приходится оставить, да, детей. Естественно. И бывает такое. Ну, это вот жизненные моменты. Жизненные моменты. Ну, а что здесь можно в этом случае делать? Хотелось бы, что здесь порекомендовать. Если уже складывается такая ситуация, что у вас приходится оставить детей, то со стороны родителей, конечно, здесь нужно предпринять максимальные меры, минимизировать риски. То есть, каким образом? Ну, допустим, спички, зажигалки, самые элементарные вещи. Предметы, от которых возникает да, огонь. То есть, чтобы они не были в свободном доступе для ребенка и чтобы не было невозможности до них добраться. То есть, если уходите, нужно отключить электронагревательный прибор, соответственно, там печь. Если твердотопливная работает, ну, в осенне-зимний период, то необходимо погасить. Также розетки, да, есть специальные розетки с заглушками, есть отдельно на них заглушки продаются, необходимо их установить. То есть максимально нужно жилье, в котором остаются дети, с собой один на один, максимально обезопасить. То есть, ну, только таким способом. Ну, понятно, что маленьким детям объяснять, что этого делать нельзя, достаточно сложно. Да, да. Это уже более взрослых детей можно инструктировать, можно говорить о том, что вот это нельзя, и ты пойми, почему вот именно так. Да. А от маленьких просто заградительные меры. Заградительные меры, исключить просто доступ к спичкам, к тому, что вызывает возникновение пожара, и, естественно, защитить от электричества, от возникновения пожаров от электричества. Да, согласен с вами полностью. Также в целом с 26 июня хотел бы довести ту же информацию. На территории Ивановской области организована акция «Уполномоченным по правам ребенка при поддержке Главного управления МЧС России». Акция называется «Чтобы детство было безопасным». Но цель данной акции – привлечение внимания общества к вопросам безопасности несовершеннолетних, также безопасного поведения, создание условий безопасного отдыха и досуга несовершеннолетних в летний период, а также информирование населения о мерах пожарной безопасности. Принимать могут участие как несовершеннолетние, так и взрослые. Записывается ролик, хронометраж у него ограниченный, 15-секундный. Далее он размещается со своих соцсетях. И данный ролик должен содержать в себе тезисы, направленные на безопасность. То есть, например, вот, когда мы с ребенком катаемся на велосипеде, то всегда спешиваемся перед пешеходным переходом. И в конце добавляется, чтобы детство было безопасным. Данный ролик размещается в соцсетях хэштегом «Чтобы детство было безопасным» и отправляется там заявка, электронный адрес. В ответ приходит подтверждение, и вы автоматически становитесь участником этой акции. И с 15 по 30 сентября будут подводиться итоги, и первые там 10 выпавших используются генератор случайных чисел получат ценные подарки. То есть цель данной акции – привлечение внимания общества к безопасности, донесение информации по разным направлениям безопасности, то есть это безопасность дорожного движения, пожарная безопасность, безопасность на общественном транспорте, то есть в любом направлении в ролик может быть снят сюжет. На сайте, в интернет-порталах можно найти более подробную информацию по данной акции. Но в целом я считаю, что достаточно хорошее мероприятие позволит больше привлечь внимание к вопросу детской безопасности. Дмитрий Евгеньевич, скажите, пожалуйста, 18 июля намечается какая-то дата, вот что это за дата, которая имеет отношение к МЧС, подскажите. Ну, ежегодно 18 июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник «День создания органов государственного пожарного надзора», который впервые стал отмечаться в России всеми сотрудниками органов Госпожнадзора в 2007 году. Точка отсчета в истории возникновения государственного пожарного надзора стало подписание 18 июля 1927 года Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных Комиссаров положение об органах государственного пожарного надзора. И в этом году уже получается, ну именно вот отдельная структура уже 93 года существует. После подписания положения в целом на плечи госпожнадзора ложится большая работа по профилактике пожаров в первую очередь. Это повышение ответственности и сознательности граждан, то есть предотвращение пожаров в предприятиях, в жилье, в образовательных учреждениях, учреждениях социальной направленности. Также идет функция разработки противопожарных мероприятий в области предупреждения пожаров и их тушения, надзор за состоянием пожарной безопасности объектов защиты. Также в 1927 году в высших учебных заведениях началась подготовка именно специалистов в данной области. И сегодня все больше и больше там количество молодых людей выбирает эту профессию для будущей карьеры. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех сотрудников ветеранов Государственного пожарного надзора МЧС России с праздником от всей души долгих лет жизни, твердости духа, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Дмитрий Евгеньевич, продолжается летний сезон, и стоит, наверное, напомнить о том, как нужно соблюдать противопожарную безопасность любителям отдыха. Да, действительно, устоялась жаркая погода, и с возникновением жаркой погоды возникают риски возникновения ландшафтных пожаров. Но здесь, конечно, основные причины возникновения данных пожаров – это человеческий фактор. Ландшафтные пожары несут в себе, ну, в целом очень большую опасность. В чем она состоит? Быстрое распространение огня на большой площади, и создается в большинстве случаев реальная угроза перехода горения с травы на здания, сооружения, строения граждан, объектов экономики. Поэтому здесь, конечно, убедительная просьба населения соблюдать все меры предосторожности при посещении там лесных массивов и не допускать загорания травы. Ну, если в случае возникновения, конечно, загорания, необходимо принимать посильные меры к тушению данного пожара. То есть или затоптать там ногами, там, если есть какой-то лопата, землей попытаться присыпать огонь. Если уже, конечно, не получается предпринять меры, то необходимо сообщать пожарную охрану для того, чтобы уже дальнейшие меры к тушению принимали специалисты. Также, конечно, актуальный момент – это у нас использование мангалов. Но использование мангалов у нас в целом законодательством приравнено к использованию открытого огня. И следует помнить, что для приготовления в пище в мангалах и жаровнях место для приготовления пищи нужно размещать на расстоянии не менее 5 метров от строений. И в радиусе 2 метров от мангалов территория должна быть расчищена от сгораемых материалов. Если готовится шашлык на даче, располагать мангал необходимо в специально отведённых для этого местах, вдали от дома и хозяйственных построек. не оставлять разжженный мангал без присмотра. При приготовлении шашлыков необходимо не забывать, что раздуваемые ветром искры могут разлетаться на большие расстояния. Далее начинается тление и в перспективе пожара. Не разжигайте костер, не устанавливайте мангалы на низкорастущими деревьями. Запрещается использовать для розжига легковоспламеняющиеся горючие жидкости. Горючие пары во время поднесения спички могут опалить вас. А если мангал или костер есть хоть одна искра, то не исключена вероятность того, что бутылка с жидкостью может вспыхнуть в ваших руках. И еще раз стоит напомнить, что пожар легче предупредить, нежели потом тушить, правильно? Это 100%. И отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Иваново напоминает, что будьте внимательны и соблюдайте все правила пожарной безопасности. Берегите свое имущество и жизнь от огня. Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на единый номер вызова экстренных служб 112. Я напомню, что в гостях у нас был Дмитрий Цветков, начальник отделения агитации и пропаганды, управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ивановской области. Дмитрий Евгеньевич, большое спасибо, что нашли время побывать у нас. Вам спасибо. До свидания.